Дуэн Лин Цянь с удивлением обнаружил несколько трехзвездных атакующих Дао талисманов, которых не было даже в секте лунного опустошения. Не могу поверить, что у него есть два трехзвездных атакующих Дао талисмана. Неплохо. Несмотря на то, что трехзвездных атакующих Дао талисманов было меньше, чем трехзвездных талисманов божественного странника и трехзвездных талисманов золотой энергии, Дуэн Лин Цянь все равно был очень рад. Поняв, что мужчина в черном был дьявольским культиватором, Дуэн Лин Цянь немного сожалел о потраченных талисманах, потому что ему вообще не нужно было беспокоиться о дьявольских культиваторах. Силы одной дощечки дьявольской печати было более чем достаточно. Однако его сожаление исчезло, как только он обнаружил кучу талисманов в его кольце. Мало того, что он вернул все затраты, он даже получил неплохую прибыль. И самое важное, он получил два трехзвездных атакующих Дао талисмана. Затем Дуэн Лин Цянь начал просматривать кучу святого оружия в пространственном кольце мужчины. Лучшее святое оружие в его кольце обладало лишь двумя трехзвездными святыми начертаниями. Дуэн Лин Цянь вообще не был тронут подобным. В конце концов, у его лука пронзающего солнце было три трехзвездных святых начертания. С точки зрения ценности, все эти предметы не могли сравниться с его луком. А у него довольно много материалов. Интересно, могу ли я использовать что-нибудь из них для восстановления третьего уровня изысканной пагоды семи сокровищ, подумал Дуэн Лин Цянь. Старейшина Хо. Подумав об этом, Дуэн Лин Цянь немедленно связался со старейшиной Хо. Затем он вытащил все предметы из пространственного кольца и разложил их для старейшины Хо. Поскольку старейшина Хо ничего не говорил, Дуэн Лин Цянь нетерпеливо спросил: «Старейшина Хо, есть ли среди них что-то, что мы можем использовать? Тебе повезло. Среди этой кучи есть несколько материалов, которые мы можем использовать. Этих материалов достаточно, чтобы восстановить оставшиеся части третьего уровня изысканной пагоды семи сокровищ», — сказал старейшина Хо. Услышав это, Дуэн Лин Цянь был на мгновение ошеломлен. Ему казалось, будто он спит. Когда он наконец пришел в себя, его глаза засияли. «Здорово! Наконец-то мы сможем полностью восстановить третий уровень пагоды. Это значит, что в следующий раз, когда я буду культивировать, я смогу попасть на третий уровень пагоды». Глава 1487. Горный хребет Цзюцуй. Как только третий уровень изысканной пагоды семи сокровищ будет восстановлен, это будет означать, что у Дуэн Лин Цяня появится отличная среда для культивирования. По словам старейшины Хо, среда на третьем уровне пагоды была намного лучше, чем среда на втором уровне. Более медленный поток времени будет огромной помощью для Дуэн Лин Цяня. Как только третий уровень изысканной пагоды семи сокровищ будет восстановлен, мы сможем начать восстановление четвертого уровня. И как только будет восстановлен четвертый уровень, пространство внутри полностью стабилизируется, подумал Дуэн Лин Цянь. И как только пространство внутри изысканной пагоды стабилизируется, он сможет прятаться там, когда столкнется со смертельной опасностью. «Старейшина Хо, пожалуйста, начните восстанавливать третий уровень пагоды, а я продолжу свое путешествие. Третий уровень изысканной пагоды семи сокровищ уже должен будет восстановиться к моему прибытию в город реки Хань», — радостно сказал Дуэн Лин Цянь. После этого старейшина Хо начал восстановление, а Дуэн Лин Цянь убрал оставшиеся материалы и продолжил свой путь в город реки Хань. После этих событий его путешествие было гладким, поэтому через полмесяца Дуэн Лин Цянь успешно прибыл на территорию, расположенную неподалеку от города реки Хань. Это должен быть горный хребет Цзюцуй, который находится на юг от города реки Хань. Смотря вдаль, пробормотал Дуэн Лин Цянь. Этот горный хребет простирался на десятки тысяч миль, из-за чего казался бесконечным, поэтому обойти его было практически невозможно. Я слышал, что гравитация в горном хребте намного сильнее, чем в других местах. Даже культиваторы на стадии зачаточного святого едва могут летать в этом месте. Интересно, правда ли это? Думая об этом, в глазах Дуэн Лин Цяня появился намек на скептицизм. Еще немного посмотрев на хребет, он начал двигаться к нему. Ему было трудно представить, как простой горный хребет может обладать повышенной гравитацией. Однако как только он приблизился к горному хребту Цзюцуй, он сразу же почувствовал давление в воздухе. Из-за этого давления ему пришлось снизить высоту полета. Чем ближе к горному хребту, тем сильнее давление. Похоже, что гравитация в этом месте действительно необычная. Прибыв к границе горного хребта, Дуэн Лин Цяню пришлось уже ходить по земле. Несмотря на то, что он все еще мог летать, это было очень тяжело. Гравитация горного хребта Цзюцуй была природной, и только люди с определенным уровнем силы могли игнорировать ее. Дуань Линтянь был еще далек от подобного уровня. Похоже, что мне придется путешествовать пешком. Однако я слышал, что на этом хребте водится много диких зверей, включая диких зверей на стадии зачаточного святого. Нужно быть осторожным. Подумав об этом, Дуань Линтянь наконец ступил на территорию горного хребта Цзюцуй. Переступив через границу, он почувствовал, что давление стало еще сильнее. Какая сильная гравитация! Помимо людей на пике стадии зачаточного святого и выше, никто больше не сможет летать в воздухе. Подумал Дуань Линтянь. Естественно, он мог летать здесь, если использует трехзвездный талисман божественного странника, однако он не планировал этого делать. Пока ему не будет угрожать смертельная опасность, он не собирался использовать трехзвездный талисман божественного странника. Однако гравитация была не единственным риском на горном хребте Цзюцуй. Дикие звери также были очень опасны. Дикие звери горного хребта Цзюцуй выросли здесь, поэтому они прекрасно привыкли к гравитации. Кроме того, давление, которое ограничивало их с юных лет, служило для них своего рода тренировкой. То, что они выжили в такой пугающей среде, сделало их сильнее других диких зверей того же уровня. Поэтому Дуань Линтянь не смел действовать безрассудно и был чрезвычайно осторожен. Рев. Вскоре в воздухе прозвучал громкий рев, после чего из ближайшего бамбукового леса вышел дикий зверь, похожий на тигра. Он сразу же набросился на Дуань Линтяня, как будто собирался проглотить его. Дуань Линтянь внезапно почувствовал приближение волны жара. Это было дыхание зверя. Черт. Выражение лица Дуань Линтянь сразу же стало серьезным. Затем в его руке появился меч, и он сразу же атаковал в сторону атакующей пасти. Огромная Тайшень. Тайшень – это гора. Атака Дуань Линтяня походила на падение гигантской горы, поэтому он с легкостью прижал дикого зверя к земле. Рев. Рев. Дикий зверь издавал яростные ревы и уставился на него своими большими и красными глазами. Однако его сильное тело не прекращало бороться, пытаясь вырваться из-под широкого меча в руке Дуань Линтяня. «Ты действительно хочешь встать?» Дуань Линтянь ухмыльнулся. «Если да, тогда я исполню твое желание». Затем Дуань Линтянь убрал свой меч, после чего глаза дикого зверя загорелись, и он попытался встать. Огромная Тайшень. Естественно, Дуань Линтянь не собирался позволять ему вставать, поэтому он быстро поднял меч, после чего снова атаковал голову дикого зверя. Бах! После этого удара бездыханное тело дикого зверя упало на землю. Он находится на стадии мастерства отбрасывания смертного тела. Дальше буду переводить как стадия отбрасывания. Однако его сила может сравниться с дикими зверями на пике стадии отбрасывания. У диких зверей в горном хребте Цзюцуй действительно пугающая сила. Убив этого зверя, Дуань Линтянь не только не обрадовался, а стал намного серьезнее. Это был первый дикий зверь, с которым он столкнулся на горном хребте Цзюцуй, и очевидно, что дикие звери, с которыми он будет сталкиваться дальше, определенно будут лишь сильнее. Поэтому Дуань Линтянь насторожился. Далее Дуань Линтянь убил еще нескольких диких зверей на стадии мастерства, однако каждый раз, когда он встречал диких зверей на пике стадии отбрасывания, он избегал их любой ценой. Потому что если они начнут сражаться, это определенно создаст большой шум, а это в свою очередь привлечет еще больше диких зверей. Поэтому он не сражался с ними, несмотря на то, что был уверен в своей победе над ними. Хм, вскоре Дуань Линтянь внезапно услышал громкий шум. Приблизившись к источнику, он увидел старика, который сражался с диким зверем. Будь то старик или дикий зверь, они оба были ранены. Однако казалось, что они не собираются останавливаться. Они продолжали яростно сражаться, как будто не остановится, пока один из них не умрет. Кроме того, Дуань Линтянь также заметил двух человек, которые стояли неподалеку от старика. Это была симпатичная молодая девушка и молодой человек в красивой одежде. Потому как она была одета, было очевидно, что молодая девушка происходила из богатой семьи. Старейшина Пин действительно является экспертом стадии мастерства зачаточного святого. Я вот думаю, может лучше переводить как «начальный уровень», «средний уровень», «высокий уровень», «идеальный уровень» и «пик» стадии клана Ауин. Он одерживает верх, даже сражаясь с диким зверем того же уровня, похвалил молодой человек. Естественно, девушка сказала со следом высокомерия, наследие нашего клана Ауин находится на вершине всего города реки Хань. Глава 1488. И Тяньсин. Услышав эти слова, в глазах молодого человека появился холодный блеск, и Дуань Линтянь заметил это. Разве они не вместе? Почему такое ощущение, будто между ними какой-то конфликт? Дуань Лин Тянь немного запутался. В этот момент старик наконец добил дикого зверя. Держа в руках клинок длиной 3 фута, старик прибил его к стволу дерева. Увидев это, молодая девушка подошла к старику с улыбкой на лице. «Старейшина Пин, вы такой сильный! Тьфу!» Однако после того, как молодая девушка подошла к старику, лицо последнего внезапно покраснело, после чего он упал на колено и выплюнул глоток крови. Было очевидно, что он получил довольно серьезные травмы. «Старейшина Пин, вы в порядке?» Увидев это, выражение лица девушки резко изменилось. Однако, услышав ее вопрос, Дуань Лин Тянь потерял дар речи. Наивная. Это было первое впечатление Дуань Лин Тяня об этой девушке. «Вторая молодая мисс, давайте поторопимся и вернемся в город реки Хань», — с трудом сказал старик. «Хорошо, хорошо». Девушка поспешно кивнула, после чего посмотрела на молодого человека и нахмурилась. «И Тянь Син, почему ты не помогаешь старейшине Пеню?» «Иду, иду». И Тянь Син неловко улыбнулся и подошел к ним. Однако в следующую секунду его глаза внезапно стали ледяными, а выражение лица – злобным. «Ауин Пин». Затем И Тянь Син громко взревел, что поразило девушку рядом. Услышав крик И Тянь Синя, Ауин Пин, который стоял на одном колене, инстинктивно поднял голову. Однако, увидев летящий в него луч сабли, выражение его лица резко изменилось, и в его глазах можно было увидеть намек на ужас. Несмотря на то, что он находился на стадии мастерства зачаточного святого, после боя с диким зверем он был обессилен. В этот момент его атаковал культиватор на начальной стадии зачаточного святого, которого он никогда раньше не боялся, однако он не мог ничего с ним поделать. Вшух! В итоге луч сабли с легкостью отрезал голову Ауин Пина. «И Тянь Син, ты сумасшедший!» Девушка наконец пришла в себя, после чего выражение ее лица резко изменилось. «Ты на самом деле убил старейшину Пиня. Ты умрешь. Тебе конец. На этот раз даже твой отец не сможет защитить тебя. Мой отец не сможет защитить меня». И Тянь Син улыбнулся. «Ауинжо, похоже, что ты не понимаешь свое нынешнее положение. Старик мертв, ты думаешь, что сможешь выжить, чтобы рассказать об этом? Ты хочешь убить и меня?» Выражение лица Ауинжо резко изменилось. «Если ты посмеешь убить меня, то твоему клану и придет конец. Даже если я убью тебя, кто узнает о том, что это был я?» И Тянь Син усмехнулся. «Я случайно встретил вас по дороге, поэтому кто вообще знает, что мы были вместе? Если ты не вернешься в клан Ауин, они подумают, что вы оба погибли в горном хребте Цзюцуй». Услышав это, Ауинжо побледнела. Она понимала, что И Тянь Син был прав. «И Тянь Син, я не помню, чтобы оскорбляла тебя. Зачем ты это делаешь?» Голос Ауинжо дрожал. Она была молодой мисс большого клана и родилась с серебряной ложкой во рту. Как она могла оставаться спокойной в подобной ситуации? «Почему?» Услышав ее слова, И Тянь Син улыбнулся. «Чтобы получить тебя, ты, с силой клана Ауин, никогда не воспринимал меня всерьез. С детства и по сей день, я написал тебе не менее 1000 писем. Ты вообще прочла хоть одно из них? Ты всегда смотрела на меня свысока». В этот момент голос И Тянь Синя начал постепенно повышаться. Ауинжо была ошеломлена. Она не ожидала, что обида И Тянь Синя была вызвана этим. Ее сердце наполнилось ужасом. «И Тянь Син, это не так. Я прочла все твои письма, просто у меня нет привычки отвечать на письма». Ауинжо соврала, пытаясь успокоить И Тянь Синя. «Нет привычки отвечать на письма?» И Тянь Син рассмеялся. «А что насчет писем от Цитухао, на которые ты отвечала? Что? Ты что до сих пор относишься ко мне как к дураку, с которым можно играть?» Ауинжо сильно побледнела. Она не ожидала, что И Тянь Син знал об этом. «Я слышал, что скоро клан Циту посетит клан Ауин, чтобы сделать предложение о браке. Кажется, что твой отец согласился на то, чтобы выдать тебя замуж за него. Я как раз думал о том, как бы мне заполучить тебя, и вот я наконец получил такой шанс». Говоря это, И Тянь Син начал медленно приближаться к Ауинжо, и в его глазах появился намек на непристойность. «И Тянь Син, если ты отпустишь меня, я клянусь, что сохраню все, что здесь произошло, в тайне. Что касается старейшины Пина, я просто скажу, что он умер, защищая меня». Ауинжо была напугана. «В этом нет необходимости. Даже если я поиграю с тобой и убью тебя, то, что произойдет сегодня, никогда не будет раскрыто. Разве ты всегда не действовал высокомерно? Что? Почему ты больше не ведешь себя так?» И Тянь Син кричал, как будто сошел с ума. В этот момент Ауинжо внезапно достал Дао-талисман и бросила его в сторону И Тянь Синя. «Появись!» — закричала Ауинжо, сразу после чего раздался другой голос: «Появись». И Тянь Син также вытащил Дао-талисман, который излучал огромную силу. Затем их талисманы столкнулись, сводя друг друга на нет. «А Уинжо, перестань бороться. Если ты хорошо меня обслужишь, то, возможно, я оставлю твой труп целым. В противном случае я разрежу тебя на кусочки и скормлю диким зверям». И Тянь Син зловеще усмехнулся. А Уинжо побледнела и задрожала. Она потеряла дар речи. Однако в этот момент и Тянь Син наконец сделал свой ход. Несмотря на то, что Уинжо сопротивлялась, она была далеко не соперницей Тянь Сина и поэтому мгновенно была им подавлена. Она была культиватором стадии совершенства отбрасывания, и поэтому не была ровня и Тянь Синю, который был культиватором на начальной стадии зачаточного святого ТСК. Чтобы сделать нечто подобное, ты должно быть извращенец. Однако когда и Тянь Син уже собирался изнасиловать Ауинжо, Дуань Лин Тянь наконец вышел из тени. Несмотря на то, что ему не особо нравился характер Ауинжо, поведение и Тянь Синя вызывало у него отвращение. «Кто?» Услышав голос Дуань Лин Тяня, выражение лица и Тянь Сина резко изменилось. Затем он поспешно обернулся и сразу же увидел Дуань Лин Тяня. «Кто ты?» «Неважно, кто я. Главное, что ты мне противен». Дуань Лин Тянь холодно смотрел на и Тянь Синя. «Мужчина, который упал до такого состояния из-за женщины. Это очень грустно. Кто ты думаешь ты такой? Ты думаешь, что достоин того, чтобы читать мне лекции?» И Тянь Сию, и Тянь Син усмехнулся, после чего в его реке появилась очень тонкая сабля. Затем она блеснула, после чего в сторону Дуань Лин Тяня ринулся луч сабли. Его скорость была настолько высокой, что от этого луча было практически невозможно защититься. Поскольку он был к этому готов, Дуань Лин Тянь сумел избежать луча. Однако основной причиной, по которой ему это удалось, было то, что и Тянь Син не вложил всю свою силу в атаку. «Спаси меня!» Появление Дуань Лин Тяня заставило и Тянь Синя отпустить Ауинжо. Освободившись, она сразу же спряталась за Дуань Лин Тянем. «Если ты спасешь меня, то клан Ауин щедро вознаградит тебя. Независимо от того, что ты захочешь, клан Ауин даст тебе это», — сказала Ауинжо. Несмотря на то, что говоря эти слова, Ауинжо не пыталась быть высокомерной, Дуань Лин Тянь все равно почувствовал себя некомфортно, услышав их. «Сдохни!» — взревел и Тянь Син, после чего атаковал со скоростью молнии. Он использовал свою очень тонкую саблю вместе с техникой святого класса. Надо отметить, что и Тянь Син был довольно силен. Более того, на святой сабле и Тянь Сина было нанесено 3 двухзвездных святых начертания. Если Дуань Лин Тянь использует свой меч и огромная тайшиня, он понимал, что не сможет противостоять и Тянь Синю. Поэтому он использовал все свои козыря. Лук, пронзающий солнце. Синхронизация тела и стрелы. Аэролитовый удар. Натянув стрелу, Дуань Лин Тянь быстро активировал 3 трехзвездных святых начертания. В этот момент он использовал почти все свои способности, кроме странного зрачка. Сю. Выпущенная стрела с поразительной скоростью ринулась к жизненно важным органам и Тянь Синя. «Ты переоцениваешь себя». И Тянь Син усмехнулся и сформировал вокруг себя слой защиты. По его мнению, стрела, сформированная из истинной энергии простого культиватора стадии отбрасывания, никогда не сможет пробить его защиту. Однако когда стрела Дуань Лин Тяня наконец появилась перед ним, он понял, насколько был наивным. Стрела Дуань Лин Тянь с легкостью пронзила защиту и Тянь Синя, и вонзилась в его плечо. Глава 1489. Мысли о Уинжо. Несмотря на то, что он был поражен силой стрелы Дуань Лина Тяня, и Тянь Син выдохнул, увидев, что стрела немного отклонилась и попала в его плечо. Однако в следующую секунду его лицо резко изменилось. Это выражение лица стало последним выражением в его жизни. Бум. Все потому, что стрела, вонзившаяся в плечо и Тянь Синя, внезапно взорвалась и превратила верхнюю часть его тела в кровавый туман. Кроме того, нижняя часть его тела также вскоре разрушилась. В мгновение ока, тело Тянь Сина было поглощено черным туманом и полностью исчезло с лица земли. А Уинжо, которая пряталась за Дуань Лин Тянем, была поражена. Эта сцена сильно ее поразила. Однако Уинжо все же была молодой мисс с большого клана, поэтому она быстро оправилась от шока и поблагодарила Дуань Лин Тяня. «Спасибо за спасение». Дуань Лин Тянь обернулся и посмотрел на Уинжо, однако промолчал. У него не было хорошего впечатления об этой женщине. Единственная причина, по которой он вышел из тени, заключалась в его отвращении к действиям и Тянь Синя. И если бы Тянь Син не хотел убить его, Дуань Лин Тянь также не убил бы его. Увидев, что Дуань Лин Тянь поднимает пространственные кольца, оставленные и Тянь Синем и Ауин Пином, и бесцеремонно кладет их в свое пространственное кольцо, а Уинжо слегка нахмурилась. «Это пространственное кольцо принадлежит старейшине Пин из моей семьи, Ауин, разве ты не должен?» — сказала Ауинжо. Однако Дуань Линтянь перебил ее, прежде чем она смогла закончить предложение. «Это пространственное кольцо было трофеем Итянь Синя, и оно, можно сказать, принадлежало ему. Поскольку я убил Итянь Синя, то естественно, что его вещи являются моими трофеями». Слова Дуань Линтяня настолько разозлили Ауинжо, что она не знала, что сказать. Однако, немного подумав, она поняла, что он был прав. «Мисс Ауин, если бы я не спас тебя, то не только эти вещи стали бы моими, но и даже твое пространственное кольцо», — холодно сказал Дуань Линтянь. Сказав это, он больше не обращал на нее внимания и продолжил свое путешествие к другой стороне горного хребта Цзюцуй. Что касается вознаграждения от клана Ауин, которое пообещал Ауинжо, то Дуань Линтянь не интересовался им. С характером Ауинжо, кто знал, укусит ли она руку, которая кормила ее. Она даже посмела выговорить его, когда он просто собрал то, что по праву было его. Она даже использовала клан Ауин, чтобы оказывать на него давление. Вот как она относилась к своему спасителю. «Подожди». Увидев, что Дуань Линтянь бросает ее, Ауинжо сразу же начала волноваться. Кто не знал, что горный хребет Цзюцуй был чрезвычайно опасен. Если она наткнется на дикого зверя, с ее силой она точно умрет. Поэтому она мгновенно догнала Дуань Линтяня. Дуань Линтянь не обращал на нее внимания и продолжал идти вперед. Если бы не окружающая опасность, то он бы ускорился и оставил ее позади. Он фактически проигнорировал меня. Поняв, что Дуань Линтянь игнорирует ее, выражение лица Ауинжо потемнело. Будучи единственной дочерью главы клана Ауин, второй молодой мисс клана Ауин, она всю жизнь росла в окружении мужчин. И сегодня ее впервые проигнорировал мужчина ее же возраста. Из-за этого она почувствовала, что Дуань Линтянь растоптал ее чувство собственного достоинства. Смотря на спину Дуань Линтяня, в ее глазах был гнев. Однако она не смела ничего делать или ругать его. Она уже испытала бессердечие Дуань Линтяня и знала, что он был человеком, который не знал, как нежно обращаться с женщинами. Как он может быть таким холодным по отношению к такой красивой женщине, как я? Если бы Дуань Линтянь знал, о чем думает Ауинжо, он бы определенно рассмеялся. Среди его невест, любая была в сотни и тысячи раз лучше Ауинжо. И он также является культиватором на стадии отбрасывания. Во время их путешествия, Ауинжо несколько раз видела атаки Дуань Линтяня. Она отчетливо ощущала его ауру истинной энергии, и это была истинная энергия стадии отбрасывания смертного тела. Между истинной энергией культиватора на стадии зачаточного святого и истинной энергией культиватора на стадии отбрасывания существовала четкая разница. Простому культиватору на стадии отбрасывания удалось пробить защиту Итянь Синя и убить его всего одним выстрелом. Похоже, что святое начертание на его святом оружии не так просто, подумала Ауинжо. Святое начертание с такой сильной проникающей способностью маловероятно является однозвездным. Также маловероятно, что это двухзвездное начертание. Это что, трехзвездное начертание? Среди всех трехзвездных святых начертаний, только начертание проникновения обладает подобной способностью. Подумав об этом, сердцебиение Ауинжо участилось. Трехзвездное святое начертание. Следует отметить, что даже в клане Ауин было не более нескольких святых оружий, которые обладали трехзвездными святыми начертаниями, и все они находились в руках больших шишек. Кто он такой? Снова посмотрев на Дуань Линтяня, глаза Ауинжо сверкали. У него наверняка необычное происхождение. Боюсь, что даже Сыту Хао не может сравниться с ним. Клан Сыту является всего лишь кланом восьмого класса, как и клан Ауин, а он, вероятно, из фракции седьмого класса. Подумав об этом, Ауинжо больше не находила Дуань Линтянь неприятным. На самом деле она даже начала стараться заводить с ним разговор. Она также быстро изменила свое поведение на поведение нежной леди. Если бы Дуань Линтянь не был свидетелем ее высокомерия, то он бы наверняка купился на это. Почему она внезапно так сильно изменилась? Дуань Линтянь слегка насторожился, поскольку прекрасно знал о высказывании: «Нет такого понятия, как бесплатный обед». «А-а-а, так вот оно что». Когда Ауинжо начала тактично узнавать о его личности, он наконец догадался о ее намерениях. «Мисс Ауин, я слышал, что ты скоро выйдешь за члена клана Сыту», — спросил Дуань Линтянь. «Это простое предположение Итянь Синя. Это Циту Хао, плейбой, а мне это не нравится. Мне нравятся надежные мужчины», — нежно сказала Ауинжо. В этот момент она многозначительно смотрела на Дуань Линтяня, и ее глаза сияли восхищением. Увидев это, Дуань Линтянь усмехнулся в своем сердце. Естественно, он не был настолько наивен, чтобы полагать, что Ауинжо влюбится в него только потому, что он спас ее. Похоже, что эта Ауинжо не такая простая. Она что-то выяснила, настороженность Дуань Линтяня лишь выросла. Эта женщина была умнее, чем он предполагал. «Ты уже знаешь мое имя, однако я все еще не знаю твоего. Это кажется немного несправедливым, верно?» — улыбаясь, сказала Ауинжо. «В этом нет ничего несправедливого. Это не ты назвала мне свое имя», — спокойно ответил Дуань Линтянь. Его слова заставили Ауинжо почувствовать раздражение, однако она смогла обуздать себя и выдавила улыбку. Чем больше Дуань Линтянь действовал таким образом, тем больше она чувствовала, что он был не таким простым. «Надеюсь, что смогу устранить его предубеждение по отношению ко мне. Как только он окажется в моих руках, мой клан Ауин сможет вступить в союз с фракцией позади него. После этого мой клан взлетит на большую высоту». Думая об этом, глаза Ауинжо загорелись. Все потому, что она не только предположила, что Дуань Линтянь принадлежал к фракции седьмого класса, но и даже занимал там немалое положение. Иначе как он мог обладать святым оружием с трехзвездным святым начертанием? Спустя полдня, Дуань Линтянь выдохнул с облегчением, почувствовав, что давление гравитации уменьшается. «Я наконец покидаю эту адскую дыру». Для Дуань Линтяня горный хребет Цзюцуй был адской дырой. Ему не только приходилось защищаться от диких зверей, но и иметь дело с Ауинжо, чрезвычайно хитрой женщиной. Поэтому как только Дуань Линтянь покинул горный хребет Цзюцуй, он сразу же взлетел и начал молча улетать. «Подожди!» Ауинжо сразу запаниковала. Затем она достала однозвездный талисман божественного странника и закричала: «Появись!» После чего увеличила свою скорость до ранней стадии зачаточного святого. Затем она сразу же догнала Дуань Линтяня. «Эй, почему ты такой грубый? Ты даже бросил такую деликатную леди, как я. Разве ты не боишься, что со мной может что-то произойти?» — сердито сказала Ауинжо. «Деликатную леди?» Услышав слова Ауинжо, Дуань Линтяня осмотрел ее и усмехнулся. «Появись!» Поскольку он уже не мог терпеть Ауинжо, Дуань Линтяня использовал двухзвездный талисман божественного странника и мгновенно ускорился. Это настолько сильно разозлило Ауинжо, что она начала топать ногами. «Я что так сильно бешу? Однако это лишь доказывает, что я не ошиблась. Не каждый человек может так небрежно использовать двухзвездные талисманы божественного странника». Немного успокоившись, Ауинжо снова начала улыбаться. Основываясь на направлении, куда он движется, он должен направляться в город реки Хань. Пробормотала Ауинжо. Глава 1490. Город реки Хань. Будучи крупнейшим городом в области Альянса Девяти Сект, город реки Хань был самым большим среди городов, которые Дуань Линтянь видел в этой жизни. Причина, по которой он сказал, что это был самый большой город, который он видел в этой жизни, заключалась в том, что города из этого мира были несопоставимы с городами его прошлой жизни. Город в современном обществе охватывал целую область, а не ограничивался городскими стенами. По мере приближения к городу, Дуань Линтянь обнаружил, что вокруг него становилось все больше и больше людей. Судя по направлению, куда они все двигались, они явно направлялись в город реки Хань. Насколько Дуань Линтяню было известно, в городе реки Хань также действовала формация, запрещающая полет. Эта формация, запрещающая полет, была такой же, как и в поместье мэра секты лунного опустошения, и все культиваторы ниже стадии зачаточного святого не могли летать. Поэтому, приблизившись к городу, Дуань Линтяню пришлось послушно войти в город пешком. Если сравнить города, в которых я бывал раньше, и город реки Хань, то они кажутся маленькими деревнями. Дуань Линтянь был впечатлен величием этого города. Однако он не забывал о своей цели. Найдя гостиницу и поселившись в номер, он начал слоняться по внутренней части города. До того, как он прибыл сюда, у него было лишь общее представление о городе реки Хань, поэтому он не был особо знаком с городом. Однако если у вас есть деньги, вы могли почти все что угодно. Пообедав в ресторане и дав официанту несколько дополнительных святых камней, Дуань Линтянь лучше понял все тонкости города реки Хань. Город реки Хань был районом, находящимся под управлением Альянса Девяти Сект, и находился под их защитой. Кроме того, именно здесь находилась штаб-квартира Альянса. Почти все активы и отрасли города реки Хань, неважно большие или маленькие, были разделены между девятью сектами, которые были частью Альянса. Затем они все были децентрализованы, и находились под управлением нескольких местных фракций. Местные фракции являлись фракциями восьмого класса. Конечно, сила этих фракций восьмого класса намного превосходила такие фракции восьмого класса, как 18 городов, которые находились под управлением секты лунного опустошения. 18 городов едва считались фракциями восьмого ранга, и считались единым целым только из-за влияния секты лунного опустошения. С другой стороны, фракции города реки Хань обладали огромной силой. У более сильных среди этих фракций даже было несколько экспертов на пике стадии зачаточного святого, и даже у более слабых было несколько экспертов на стадии совершенства зачаточного святого. Похоже, что клан Ауин, клан Сыту и клан И являются местными фракциями города реки Хань. Кроме того, клан Ауин и клан Сыту являются сильнейшими фракциями, тогда как кланы послабее. Увидев события между Ауинжо и Тяньсинем, Дуань Линтяню было несложно прийти к такому выводу. В дополнение к пониманию местных фракций, Дуань Линтянь также узнал о местах, где продавались начертательные ручки и различные редкие материалы. Помимо расслабления, он прибыл в город реки Хань по двум основным причинам. Во-первых, он хотел купить начертательную ручку, а во-вторых, он хотел найти больше материалов для изысканной пагоды семи сокровищ. Поскольку небо уже начало темнеть, Дуань Линтянь вернулся в свою гостиницу. Должным образом закрыв дверь своей комнаты, он вошел в изысканную пагоду семи сокровищ и обнаружил, что старейшина Хо отдыхал на первом уровне. Дуань Линтянь несколько раз позвал его, однако старейшина Хо никак не отреагировал. Похоже, что восстановление третьего уровня изысканной пагоды семи сокровищ было обременительным для старейшины Хо, подумал Дуань Линтянь. Пора посмотреть на третий уровень изысканной пагоды семи сокровищ. Он ждал этого момента очень долго. Еще до входа в горный хребет Цзюцуй, он получил послание старейшины Хо, в котором говорилось о том, что третий уровень пагоды был полностью восстановлен. Если бы не неподходящая обстановка, то он бы не стал ждать и сразу же вошел бы в изысканную пагоду семи сокровищ. Достигнув второго уровня, Дуань Линтянь не остановился и продолжил двигаться на третий уровень. Третий уровень. Поднявшись на третий уровень изысканной пагоды семи сокровищ, Дуань Линтянь четко ощущал плотную духовную энергию небес и земли. Она намного превышала духовную энергию на втором уровне. Третий уровень изысканной пагоды семи сокровищ был пустым и просторным, и прямо посередине стоял огромный камень. Камень стоял как холм, и занимал площадь, не превышающую размер футбольного поля. Подлетев к камню, Дуань Линтянь увидел перед собой длинное оружие. Это была алебарда. Это небесное высшее сокровище, о котором ранее упоминал старейшина Хо, поразительная божественная алебарда. Сердцебиение Дуань Линтяня резко участилось. Поразительная божественная алебарда была одним из семи сокровищ изысканной пагоды семи сокровищ. С точки зрения классификации, она находилась выше яшмового небесного меча, который был на втором уровне. Несмотря на то, что Дуань Линтянь знал, что вероятно не сможет поднять эту алебарду, он все равно попытался. Однако, как и ожидалось, он не смог ее даже сдвинуть. Интересно, когда я уже смогу использовать небесное высшее сокровище? С горькой улыбкой на лице подумал Дуань Линтянь. Несмотря на то, что лук, пронзающий солнце, также был небесным высшим сокровищем, он был сломан, и поэтому его сила не могла сравниться даже с самым слабым из небесных высших сокровищ. С другой стороны, яшмовый небесный меч на втором уровне и поразительная божественная алебарда на третьем уровне были целыми небесным высшими сокровищами. Согласно словам старейшины Хо, если я смогу использовать любое из шести небесных высших сокровищ внутри изысканной пагоды, я стану непобедимым в этом мире. Думая об этом, у Дуань Линтянь зачесались руки. Однако он ничего не мог поделать, поскольку был слишком слаб, чтобы вытащить их. Снаружи прошло всего полдня, однако внутри изысканной пагоды, 2,5 дней было достаточно для того, чтобы Дуань Линтянь стабилизировал свое культивирование на пике стадии отбрасывания. После наступления рассвета, Дуань Линтянь покинул изысканную пагоду семи сокровищ и вышел из гостиницы после принятия душа. Выйдя из гостиницы, Дуань Линтянь отправился на поиски начертательной ручки. Начертательные ручки такие дорогие. Простая трехзвездная начертательная ручка обошлась мне в 100 000 святых камней седьмого класса. Купив начертательную ручку, Дуань Линтянь вздохнул. Затем он отправился на самый большой рынок в городе и провел там целый день. Жаль, что старейшина Хо спит, иначе он бы сказал мне, есть ли здесь материалы, которые смогут помочь пагоде. Однако не то чтобы Дуань Линтянь ничего не получил за целый день, ему все же удалось найти два материала, которые были необходимы для восстановления изысканной пагоды семи сокровищ. Вечером того же дня, прибыв в гостиницу, он понял, что его уже кто-то ждал. «Молодой господин, я дворецкий клана Ауин. Наш глава приглашает вас в гости», — сказал старик. Услышав это, Дуань Линтянь слегка приподнял брови. Он понял, что сила этого старика была не слабее, чем у любого из внешних дьяконов секты лунного опустошения. Обычно внешние дьяконы находились на стадии мастерства зачаточного, святого, и лишь небольшая часть из них были на средней стадии зачаточного святого. Глава 1491. Клан Ауин. Клан Ауин. Дуань Линтянь слегка нахмурился. Когда он бродил по рынку, он обнаружил, что за ним кто-то следует, однако этот человек был достаточно хорош, поэтому он не мог обнаружить его точное местоположение. Затем этот человек почему-то перестал за ним следовать, поэтому Дуань Линтянь забыл об этом. Но кто бы мог подумать, что как только он вернется в гостиницу, его сразу же кто-то встретит. Более того, этот кто-то был дворецким клана Ауин. Конечно, Дуань Линтянь понимал, что это должно быть была идея Ауинжо. Иначе как еще он мог привлечь внимание клана Ауин? И как оказалось, Дуань Линтянь был прав. После того, как Ауинжо вернулась домой, она первым же делом отправилась к своему отцу, главе клана Ауин, и рассказала ему об инциденте на горном хребте Цзюцуй. Услышав об этом, глава клана Ауин был в ярости и сразу же хотел отомстить клану И. Однако Ауинжо сумела его остановить. После слов Ауинжо, глава клана Ауин понял, что сейчас было важнее найти тот молодой талант, который спас его дочь. В конце концов, по словам его дочери, этот молодой талант скорее всего был из фракции седьмого ранга или даже выше. Поэтому он отправил людей по всему городу в поисках этого молодого человека и раздал им портрет Дуань Линтянь. Оказалось, что Ауинжо была довольно искусна в рисовании, потому что с этим портретом членам клана Ауин действительно удалось найти Дуань Линтяня, а также обнаружить гостиницу, в которой он остановился. «Пожалуйста». Дворецкий из клана Ауин сузил глаза и снова пригласил Дуань Линтяня. «Что вы сделаете, если я откажусь?» — спокойно спросил Дуань Линтянь. «Пожалуйста, не усложняйте мою жизнь, молодой господин». Затем дворецкий добавил: «Не беспокойтесь, вы спасли жизнь нашей молодой мисс. Независимо от того, насколько плох наш клан, мы не укусим руку, которая нас кормит. Поговорка. Наш глава просто хочет выразить вам свою благодарность». Немного посмотрев на дворецкого, Дуань Линтянь кивнул. «Хорошо, веди». Дуань Линтянь никогда не был особо осторожным человеком. Своими предыдущими вопросами он просто пытался определить их намерения. По пути в клан Ауин, Дуань Линтянь также узнал, что этот дворецкого звали Ауин Цзи. Однако когда Ауин Цзи спросил его имя, Дуань Линтянь просто сказал, что его фамилия была Дуань. «Молодой господин Дуань, вы впервые в городе реки Хань?» — спросил Ауин Цзи. «Почему вы так решили? У меня есть доклад о вашем поведении на рынке», — с улыбкой на лице сказал Ауин Цзи. «Значит, человек, который следовал за мной, находится под вашим командованием?» Дуань Линтянь слегка нахмурился. «Да». Ауин Цзи открыто кивнул. «Он – культиватор на средней стадии зачаточного святого, который специализируется на выслеживании людей. Он не ожидал, что вы сможете обнаружить его, молодой господин Дуань. Не говоря уже о культиваторах на стадии отбрасывания, на самом деле его не могу обнаружить даже другие культиваторы его уровня». Сказав это, Ауин Цзи слегка вздохнул. «Независимо от того, насколько вы высокого мнения о себе, вы всегда можете найти кого-то лучше. Он просто никогда не встречал подобных людей», — спокойно сказал Дуань Линтянь. «Верно, сегодня молодой господин Дуань преподал ему урок», — с улыбкой на лице сказал Ауин Цзи. «Это он обнаружил гостиницу, в которой я остановился?» — спросил Дуань Линтянь. Этот вопрос его больше всего интересовал. Будучи самым сильным экспертом по оружию на земле в своей прошлой жизни, он считал, что обладает необычайной способностью к отслеживанию, но не ожидал, что кто-то проследил за ним прямо до его гостиницы. В данный момент в его организме было открыто 99 святых вен. Поэтому будь то его слух, зрение или обоняние, все они были намного лучше, чем у обычных людей, в результате чего его способности обнаруживать слежку были невероятными. Однако он не смог обнаружить этого человека. Он мог смириться с тем, что не обнаружил Хуан Чиня и ассасина, который пытался его убить. В конце концов, один из них был культиватором стадии совершенства зачаточного святого, а другой – дьявольским культиватором на пике стадии зачаточного святого. Их культивирование было намного выше его. Однако человек, который проследил за ним до гостиницы, определенно не был культиватором на стадии совершенства зачаточного святого. В такой семье, как клан Ауин, любой, кто находится на стадии совершенства зачаточного святого, несомненно является опорой всего клана. Такие люди просто не могли следить за каким-то младшим. Он перестал следовать за вами сразу после того, как вы обнаружили его на рынке, молодой господин Дуань. Ауин Цзи кивнул. После того, как он вернулся в клан и сообщил об этом, я лично продолжил следовать за вами. Поэтому я появился сразу после того, как вы прибыли в гостиницу. Значит, вы культиватор на стадии мастерства зачаточного святого? Прищурившись, спросил Дуань Линтянь. Да, Ауин Цзи кивнул. Услышав это, Дуань Линтянь слегка расстроился от того факта, что его способности обнаруживать слежку становились бесполезны, когда разница в культивировании была такой огромной. Однако он почувствовал облегчение, вспомнив, что находился лишь на пике стадии отбрасывания. Когда они вошли в усадьбу клана Ауин, дюжина охранников, которые стояли у входа, почтительно кланяясь Ауин Цзи. «Господин Цзи, господин Цзи». В этот момент Ауин Цзи уже не был таким же гостеприимным и теплым, каким он был с Дуань Линтянем. Вместо этого он выглядел очень серьезным и уважаемым. Однако, когда они снова остались наедине, он опять изменил свое поведение и начал знакомить Дуань Линтянь с пейзажем вокруг. Поместье клана Ауин было огромным, и им потребовалось некоторое время, чтобы пройти мимо переднего двора. В переднем дворе было несколько прудов, каменных садов, а также пешеходных дорожек, что очень походило на императорский сад в родном городе Дуань Линтяня. Однако даже императорский сад королевства Алого Неба не был таким же большим, как передний двор поместья Ауин. В этот момент солнце уже начало садиться, и небо потемнело. Из-за этого по всему поместью начали зажигаться фонари, делая окружающие здания более величественными и великолепными. «Молодой господин Дуань, здание перед нам – это главный зал клана Ауин, где мы встречаем гостей. Глава клана и молодая мисс уже довольно долго ожидают вас там», — сказал Ауин Цзи. Услышав это, Дуань Линтянь сосредоточился на здании впереди, которое было в дворцовом стиле. Подведя Дуань Линтяня ко входу, Ауин Цзи уважительно крикнул. «Глава клана, я привел молодого господина Дуань. Значит, твоя фамилия Дуань». Сразу после слов Ауин Цзи, перед ними появилась Ауин Жо. В данный момент она с улыбкой на лице смотрел на Дуань Линтяня. «Вот мы и снова встретились. Мисс Ауин, то, как ты обращаешься со мной, это не то, как нужно относиться к своему спасителю. Это больше похоже на то, как нужно относиться к своим врагам», — многозначительно заметил Дуань Линтянь. «Если бы я этого не сделала, как я смогла найти тебя?» Ауин Жо не удивилась его словам, поскольку она уже предсказывала нечто подобное. «Жоэр, почему бы тебе не пригласить своего спасителя внутрь?» В этот момент из главного зала раздался громкий и величественный голос. Судя только по одному голосу, можно было сказать, что этот человек долгое время занимал позицию власти. Поэтому Дуань Линтянь сразу же понял, что он, должно быть, принадлежал главе клана Ауин. «Пожалуйста, входи, молодой господин Дуань», — с улыбкой на лице сказала Ауин Жо. Дуань Линтянь не пытался быть вежливым и спокойно вошел в главный зал клана Ауин. Войдя внутрь, Дуань Линтянь сразу же увидел мужчину средних лет, который сидел в центре главного зала. Этот мужчина был бородатым и стройным, и сидел на месте как король львов. Это был глава клана Ауин, Ауин Ба. Позади него стоял молодой человек, который был довольно красив и чем-то походил на Ауин Жо. Дуань Линтянь предположил, что он, должно быть, был старшим братом Ауин Жо, Ауин Цин. Говорят, что дракон родит дракона, а феникс – феникса. Однако такой человек, как глава клана Ауин, который выглядит как медведь, на самом деле смог родить такую красивую пару детей. Какая редкость! – подумал Дуань Линтянь, глава клана Ауин. Дуань Линтянь сложил руки, жест уважения, и поздоровался с Ауин Ба. «Меня зовут Ауин Ба, и я глава клана Ауин. А как тебя зовут, младший брат Дуань?» — с улыбкой на лице спросил Ауин Ба. «Моя фамилия Дуань», — спокойно ответил Дуань Линтянь, все еще отказываясь называть свое полное имя. «У него должно быть ужасное имя», — подумала Ауин Жо. «ХМПФ». Ауин Цин нахмурился. «Кто ты думаешь ты такой? Ты все еще не хочешь называть нам свое имя, даже когда мой отец лично спросил тебя. Мне действительно интересно, откуда ты? Как невоспитанно, называть свое имя или нет, зависит только от моего настроения. А если ты хочешь сравнить наше воспитание, то будучи старшим молодым господином клана Ауин, как ты обращаешься со мной, спасителем своей сестры?» Спокойно ответил Дуэн Линтянь. Глава 1492. Манипуляция. «Ты». Услышав слова Дуэн Линтяня, Ауин Цин мгновенно взбесился, однако не мог опровергнуть его слова. В конце концов Дуэн Линтянь был прав. Он действительно спас жизнь его сестре. В этот критический момент Ауин Ба вмешался и сказал: «Ладно, Цинэр, младший брат Дуэнь, наш гость и спаситель Жоэр, не будь таким грубым. Младший брат Дуэнь, спасибо за спасение жизни моей дочери». Сказав это, Ауин Ба встал и сложил руки в сторону Дуэнь Линтянь в знак благодарности. «Ни за что, глава клана Ауин». Дуэнь Линтянь покачал головой и добавил: «Поскольку вы закончили с благодарностью, мне нужно возвращаться. На сегодня у меня назначена встреча с моим старшим». «Старшим?» Услышав слова Дуэнь Линтяня, Ауин Ба и Ауин Жо посмотрели друг другу в глаза и заметили восторг. «Что бы ни случилось, я должен поблагодарить тебя за то, что ты спас мою дочь, пригласив тебя сегодня на ужин. Что касается твоего старшего, то он естественно тоже будет приглашен. Я даже могу пойти с тобой и лично пригласить его», — серьезным тоном сказал Ауин Ба. Дуэнь Линтянь придумал историю о старшем, чтобы поскорее сбежать. Однако кто бы мог подумать, что глава клана Ауин будет таким упрямым и захочет лично пригласить этого старшего? «Глава клана, боюсь, что мне придется отказаться. Моему старшему не нравится встречаться с посторонними». Дуэнь Линтянь покачал головой. «Не нравится встречаться с посторонними?» Ауин Цин нахмурился. «Как надменно с твоей стороны. Но мне интересно, действительно ли ты так способен, как говорит сестра?» Заметив, что Ауин Цин специально высказывался против него, Дуэнь Линтянь вовсе не взбесился. Он наоборот с радостью воспользовался этой возможностью, сложил руки и приготовился уходить. «Глава клана Ауин, похоже, что ваш сын тоже не очень приветлив, поэтому мне пора. Младший брат Дуань, пожалуйста, останься». Увидев это, Ауин Ба слегка запаниковал. Услышав о том, что у Дуэнь Линтяня есть старший, он сразу же захотел встретиться с ним и попытаться наладить отношения. В конце концов, если они смогут завести отношения с какой-то сильной фракцией, их клан лишь получит выгоду. «Пожалуйста, прости моего сына, который не знает, как разговаривать с людьми». Сказав это, Ауин Ба обернулся и сердито закричал на Ауин Цина: «Непослушный ребенок, убирайся отсюда. Я изначально не должен был брать тебя с собой». Услышав это, Ауин Цин был поражен. Его отец впервые был так на него зол, и кроме того всего лишь из-за какого-то постороннего. Из-за этого он мгновенно вскипел от гнева. «ХМПФ». Ауин Цин сердито топнул ногой и впился взглядом в Дуэнь Линтяня, после чего гневно покинул главный зал. «До свидания, глава клана Ауин». Сказав это, Дуэнь Линтянь вышел, не дожидаясь ответа Ауин Ба. «Он будет глуп, если упустит эту прекрасную возможность уйти. Тебе не разрешали уходить». Однако Дуэнь Линтянь забыл Ауин Жо, которая воспользовалась этой возможностью и просто преградила ему путь. «Мисс Ауин, это так ты относишься к своему спасителю?» Лицо Дуэнь Линтяня слегка потемнело. «Если бы я знал, что это произойдет, то я бы не стал спасать тебя. Ты». Ауин Жо была настолько зла, что ее лицо аж покраснело. Дуэнь Линтянь не был с ней вежлив, просто обошел ее и продолжил уходить. Однако затем его снова заблокировали, и на этот раз его путь преградил тот самый дворецкий клана Ауин. «Ауин Цзи, дворецкий Цзи, вы тоже останавливаете меня?» Дуэнь Линтянь слегка прищурился. «Молодой господин Дуань, пожалуйста, не усложняйте мою жизнь», — горько улыбнулся Ауин Цзи. Он не смел позволять ему уходить без разрешения главы клана. В этот момент из зала раздался голос Ауин Ба: «Дворецкий Цзи, отпусти младшего брата Дуаня, отец». Услышав это, выражение лица Ауин Жо резко изменилось. Она не ожидала, что ее отец так просто отпустит Дуань Линтяня. В конце концов она приложила кучу усилий, чтобы нарисовать его портрет и найти его. Однако Ауин Ба проигнорировал Ауин Жо и просто посмотрел на Дуань Линтяня. «Младший брат Дуань, я сожалею о том, что произошло сегодня. Завтра утром я приготовлю несколько подарков и лично извинюсь перед тобой. В этом нет необходимости». Сказав это, Дуань Линтянь ушел. Покинув поместье клана Ауин, он выдохнул с облегчением. В главном зале клана Ауин, Ауин Жо нахмурилась и посмотрела на Ауин Ба. «Отец, как ты мог так просто отпустить его? А что еще я мог сделать? Насильно заставить его остаться?» Ауин Ба покачал головой, Боюсь, что многие люди в городе Реки Хань знают о том, что он находится в нашем клане. Даже если оставить в стороне фракции, которые постоянно следят за нами, даже фракция позади него скорее всего знает, что он здесь». Услышав это, Ауинжо замолчала. «Отец, у него должно быть хорошее происхождение. Неужели мы так просто упустим такой шанс?» – недовольно спросила Ауинжо. «Конечно же нет. Завтра утром я приготовлю подарки и попрошу у него прощения. Я также возьму с собой твоего брата, чтобы он тоже извинился». Упоминая Ауин Цзи, Ауин Ба не мог не нахмуриться. «На этот Цинер действительно разочаровал меня. Отец, пожалуйста, не вини брата. Он просто был оскорблен от твоего имени. Я не знаю, почему этот парень Дуань так загадочен, что даже не назвал нам свое имя», — сказала Ауин Жо. «У него нехорошие впечатления о нашем клане Ауин. Будучи главой клана Ауин и одним из местных тиранов, Ауин Ба не мог быть глупым. Жоэр, может, ты что-то упустила в своей истории? Мне кажется, будто он несколько антагонистичен по отношению к тебе». «Антагонистичен?» Ауин Жо была поражена. Несмотря на то, что она знала, что она, похоже, не нравилась Дуань Линтиню, она не ожидала, что он был настроен против нее. «Да», — Ауин Ба кивнул. «Может, это потому, что я попросила тебя насильно привести его сюда? Может, поэтому он так враждебен ко мне?» Ауин Жо была озадачена. «Вряд ли. Не похоже, что это развилось всего за одну ночь». Ауин Ба покачал головой. «Подумай еще раз. Может, ты что-нибудь упустила?» Пока Ауин Жо ломала голову над этим вопросом, Ауин Цин наблюдал за уходящим Дуань Линтянем. «Парень, мой отец и сестра сказали, что ты из фракции седьмого ранга. Интересно посмотреть, врешь ли ты», — с насмешкой на губах пробормотал Ауин Цин. После этого он отправился в задний двор клана Ауин и нашел пожилого седовласого старика. «Дедушка Шань, кое-кто готовит заговор против нас, клана Ауин. Он солгал и сказал, что он из фракции седьмого ранга. И похоже, что отец поверил ему», — с тревогой сообщил Ауин Цин. Глава 1493. Безжалостный Ауин Цин. Старик с седыми волосами, которого Ауин Цин называл дедушкой Шань, был вторым старейшиной клана Ауин. Ауин Шань. Ауин Цин вырос с ним с самого детства, и старик всегда относился к нему как к своему кровному внуку. Его любовь к Ауин Цину даже превосходила любовь Ауин Ба к Ауин Циню. Все потому, что Ауин Ба нужно было разделять свою любовь между Ауин Жо и Ауин Циним, в то время как Ауин Шань выливал всю свою любовь на Ауин Цина. «Цинер, твой отец не безрассудный человек. Поскольку он доверяет этому человеку, то это означает, что этот человек, возможно, действительно из фракции седьмого ранга», — с улыбкой на лице сказал Ауин Шань. «Дедушка Шань, ты сказал «возможно», но возможно и нет», — сказал Ауин Цин. «Мой отец попросил его остаться на ужин, однако он отказался. Он сказал что-то о встрече со своим старшим, и я предполагаю, что это простое оправдание». Возможно, даже Ауин Цин не ожидал, что чушь, которую он наплел о Дуань Линтяне, была правдой. «Значит, он ушел?» — спросил Ауин Шань. «Да», — Ауин Цин кивнул. «Если бы он действительно пришел в клан Ауин ради чего-то, то он бы не отказывал твоему отцу. Поэтому он не должен ничего замышлять. Как гласила поговорка, мудрость приходит с возрастом. Дедушка Шань, возможно, ты прав, но возможно, он просто старается изо всех сил, чтобы мы попали в его ловушку». Услышав слова Ауин Шаня, Ауин Цин запаниковал. «Все потому, что если он будет один, он не посмеет ничего сделать. В конце концов, он слышал от своей сестры, что этого парня по фамилии Дуань нельзя было недооценивать. Он убил Итяньсиня всего одним ударом, а его сила лишь немного превышала силу Итяньсина. Возможно», — Ауин Шань кивнул. «Дедушка, все, что нам нужно сделать, это понаблюдать за ним в гостинице, чтобы выяснить, один он или нет. Я хочу увидеть, действительно ли он хочет встретиться со своим старшим или он солгал». Говоря это, в глазах Ауин Циня появился холодный блеск. «Цинер, похоже, что у тебя с ним есть какое-то соперничество». «Да», — Ауин Шань почувствовал, что что-то не так. Он наблюдал за ростом Ауин Циня с детства, поэтому было вполне естественно, что он хорошо знал характер последнего. «Мой инстинкт говорит мне, что он действительно что-то замышляет против нашего клана». Ауин Цин понимал, что не мог скрыть свои эмоции, поэтому сразу же добавил: «Мы не можем позволить жить любому, кто замышляет против нашего клана Ауин. Если он действительно солгал сегодня, то ему больше не нужно жить в этом мире. Дедушка Шань, просто пошли, проследим за ним. Если его старший не появится, то это будет означать, что он солгал. Это также покажет, что у него нечистые намерения, поэтому мы должны будем избавиться от него, чтобы избежать неприятностей в будущем». Говоря это, Ауин Цин сделал жест перерезания горла. «Цин Эр, даже если он солгал, это лишь докажет, что он не желал принимать приглашение главы клана. Я не думаю, что это означает, что он замышляет что-то против нашего клана, Ауин». Ауин Шань слегка нахмурился. «Более того, это не докажет, что он действительно не из фракции седьмого ранга. Есть вероятность, что несмотря на то, что он солгал, он все равно из фракции седьмого ранга. Некоторым людям просто не нравятся подобные события, как большие ужины. Если мы просто так убьем его, то мы определенно оскорбим фракцию, стоящую позади него. Если он действительно из фракции седьмого ранга, то это определенно станет катастрофой для нашего клана». Говоря это, выражение лица Ауин Шэня было очень серьезным. «Дедушка Шань, я уже думал об этом. Уходя, нам просто не нужно проходить через главный вход. Так наша семья не будет знать, что мы ушли, и даже если он умрет, никто не подумает, что это было сделано нашим кланом», — сказал Ауин Цин. Было очевидно, что он уже заранее все спланировал. Увидев, что Ауин Шань все еще думает, Ауин Цин добавил: «Дедушка Шань, как гласит поговорка, лучше убить тысячу невиновных, чем отпустить одного убийцу. Он очень опасен. Подобные люди определенно несут риск для нашего клана». Увидев, что после этих слов Ауин Шань начал слегка колебаться, Ауин Цин стиснул зубы и встал на колени. «Цин Эр, что ты делаешь? Вставай! Немедленно вставай!» Ауин Шань немедленно встал и попытался помочь Ауин Циню встать. Однако Ауин Цин отказывался сдвинуться с места. «Дедушка Шань, пожалуйста, поверь мне на этот раз. Или ты что хочешь увидеть падение нашего клана? Ты же сказал, что хотел бы, чтобы я стал будущим главой клана. Однако если клан Ауин будет уничтожен, как я смогу стать главой?» — эмоционально сказал Ауин Цин. Он так сильно кланялся, что у него со лба даже пошла кровь. В этот момент в его глазах мелькнула вспышка лукавства, однако Ауин Шань не заметил этого из-за того, что голова Ауин Циня была опущена. «Хорошо, Цин Эр, я обещаю тебе». Увидев кровотечение Ауин Циня, Ауин Шань почувствовал, будто его сердце разрывают ножом. Он всю свою жизнь был сосредоточен на культивировании. Помимо неудавшихся отношений в молодости, он всегда был один, и поэтому у него не было детей. Однако появление Ауин Цина было похоже на луч света, который осветил его мир тьмы. С тех пор он больше не был одинок, потому что у него был кто-то, о ком он мог заботиться и любить до конца жизни. Ради Ауин Циня он был готов сделать что угодно, и даже умереть. «Спасибо, дедушка Шань, спасибо», — радостно сказал Ауин Цин, после чего добавил: «Дедушка Шань, я пойду подготовлю два комплекта черной одежды и масок. У меня все есть, поэтому можешь никуда не ходить». Сказав это, Ауин Шань обернулся и пошел в свою комнату. «Дуань, я забуду об этом, если у тебя действительно есть старший. Однако если этот старший не появится, то сегодня станет твоим днем смерти». Думая об этом, в глазах Ауин Цина появился свирепый блеск. На самом деле он был уверен в том, что Дуань Лин Тянь был из фракции седьмого ранга, потому что только ведающийся молодой человек из фракции седьмого ранга мог иметь святое оружие с трехзвездными святыми начертаниями. По словам Жо Эр, у этого сопляка есть святое оружие с трехзвездными святыми начертаниями, и не похоже, что нем есть всего одно начертание. Думая об этом, Ауин Цин пришел в восторг. Естественно, безопасность клана Ауин не была основной причиной, по которой он попросил помощи Ауин Шэня. Это было лишь оправдание. Его целью было убить Дуань Лин Тяня и забрать все его вещи. Несмотря на то, что он был молодым господином клан Ауин был всего лишь фракцией восьмого ранга. И несмотря на то, что они были одними из лучших среди фракций восьмого ранга, они все равно не могли сравниться с фракциями седьмого ранга. Несмотря на то, что Дуань Лин Тянь спас жизнь его сестры, ему было все равно. Не говоря уже о его сестре, даже если бы Дуань Лин Тянь спас его жизнь, он бы все равно забрал все, что ему было нужно. Вскоре Ауин Шань вернулся и уже был в черной мантии. В его руках также была еще одна черная мантия и две маски. «Дедушка Шань, пошли». Надев черную мантию и маску, Ауин Цин нетерпеливо посмотрел на Ауин Шэня. Естественно, из-за маски Ауин Шань не мог видеть радости на его лице. Ауин Шань кивнул, после чего они покинули его двор. Будучи вторым старейшиной клана Ауин, было вполне естественно, что культивирование Ауин Шэня было очень сильным. Из-за этого окружающие охранники не замечали Ауин Шэня и Ауин Циня. Таким образом, они с легкостью добрались до отдаленного уголка поместья клана Ауин, после чего перелезли через стену и скрылись во тьме. Тем временем в главном зале клана Ауин продолжался разговор. «Отец, может это потому, что я попросила его вернуть пространственное кольцо старейшины Пина?» После того, как он убил Итяньсина, после долгих раздумий, Ауин Жо наконец-то вспомнила это. «Но старейшина Пин ведь является частью нашего клана Ауин, поэтому вполне справедливо, что я попросила его вернуть мне пространственное кольцо. Он слишком мелочный, если действительно обиделся из-за этого», — усмехнулась Ауин Жо. «Жоэр, знаешь ли ты, что поставило меня в трудное положение?» Ауин Ба выдавил улыбку, наконец узнав причину. Старейшина Пин был убит Итяньсинем. Если бы не этот парень, то не только пространственное кольцо старейшины Пина попало бы в руки Итяньсиня, но и твое собственное. Он убил Итяньсина и спас тебя, поэтому это вполне справедливо, что он решил оставить пространственное кольцо старейшины Пина. Как ты могла попросить его вернуть кольцо? Ауин Ба покачал головой и вздохнул. Глава 1494. Тело солнца. На самом деле Ауин Ба понимал, что не может винить свою дочь, потому что его дочь понятия не имела, насколько жестоким был закон джунглей в реальном мире. «Отец, почему ты сказал почти то же самое, что и он?» Ауин Жо слегка нахмурилась, поскольку слова ее отца были практически идентичны словам Дуань Лин Тянь, которые он ей сказал, когда она попросила его вернуть пространственное кольцо старейшины Пина. «Жоэр, это правило внешнего мира», — сказал Ауин Ба. «Некоторые вещи нельзя объяснить словами, их нужно понять через опыт».